Глава 26. На поиски. Вы переместитесь через 5, 4, 3, 2, 1. Станислав Лебедев. Добро пожаловать в мир-тюрьму Критос. Заходи, пообщаемся. Опа! А вот и привет от системы. Значит, не одному мне надо поговорить. Ну ничего, сейчас окажусь в игре и сразу поболтаем. Но, как ни странно, появился я недалеко от горцующего слоника. По ушам сразу ударил непривычный гомон. Обычно шумно было внутри бара, а не на территории возле него. Как только зрение вернулось, к своему удивлению обнаружил, что на меня уставились несколько десятков глаз. Орки, гномы, эльфы, тифлинги — все как-то нехорошо на меня смотрели. «Еще человек!» — крикнул невысокий тифлинг, указывая на меня пальцем. «Лови его!» В меня сразу же полетело два фаербола, и еще несколько существ достали оружие и начали обходить с разных сторон. Хорошо, хоть бойцы на этом уровне были слабоваты, поэтому я ударил по нападавшим ледяным дождем, чем немного поумерил их пыл. Впрочем, выжившие даже не думали отступать. «Осторожней, Рольфус!» — прорычал краснокожий орк своему напарнику. «Этот вроде сильный! Придется его в несколько заходов оприходовать!» «Что значит «вроде»?» — немного обиделся я. Все-таки по сравнению с местным сбродом я был достаточно сильным бойцом. Да и не знать они меня не могли. Все-таки бывший участник боев титанов Критоса. «Я тебе сейчас задницу добила надеру. Поговори мне тут!» Орк испуганно попятился, видимо, решив, что такое вообще возможно. «Так, а какого черта меня вообще переместило в Нижний город? И почему на меня набросились сразу после появления?» Надо бы поинтересоваться, пока всех не поубивал. Только не похоже, что со мной кто-то хочет разговаривать. «А что здесь?» — начал спрашивать я, но осекся, увидев несколько десятков людей, которых довольно жестко вжимали в землю. И двое из них были мне очень знакомы. Хосе и Колохан. Вот тут у меня планка и упала. Это что за геноцид по расовому признаку? Резко сорвавшись с места и на ходу доставая топорики, я прошелся по головам двух троллей, которые занимались охраной пленников. Потом развернулся в сторону набегавшей толпы и использовал еще один ледяной дождь, израсходовав всю оставшуюся ману. И вот вроде победа, только толку от нее, если они через 10 минут вернутся. «Стас?» — удивленно спросил поднимающийся на ноги шотландец. «А ты что здесь делаешь?» «Срок отбываю. Хоть вы мне объясните, что за фигня тут творится?» «А ты не знаешь?» — с сомнением спросил Хосе. «Практически во всех мирах это происходит последние несколько дней». «Да что происходит-то?» — немного раздраженно спросил я. «Вы же вообще оба в верхнем городе были. Как тут оказались?» «Так гонения хионов, то есть людей, всех, кто был наверху, сослали сюда». «Аскану прямо сказали, что если он продолжит со мной сотрудничать и петь человеческие песни, то выступать ему больше не дадут. Поэтому он извинился и...» «Разорвал ваши договоренности». «Да я не в обиде, Стас, все понимаю. Смысл ему рисковать из-за меня? Одно жалко, Жак обещал новых песен в скором времени подогнать. Но сейчас, выходит, вся работа будет проделана зря». «Впрочем, он все равно навстречу чего-то не приехал. У него все в порядке, ты не в курсе?» «Черт! Только сейчас понял, что они еще не знают о смерти нашего друга». «Ребят, Жак погиб». «Ну погиб и что?» — не понял мексиканец. «Прилетел бы в другой день. Уж Аскан бы точно договорился о внеплановой встрече». «Он совсем погиб», — с горечью в голосе произнес я. Около месяца назад мы отправились на планету орков с одним важным заданием. И там столкнулись с настоящим богом, который способен уничтожить саму суть человека. Вот Жак и попал под один из таких ударов. Повисла небольшая пауза. Колохан просто нахмурился, а вот Хосе выглядел откровенно потерянным. Тем временем другие пленники начали разбегаться кто куда. Идиоты! Вот где они надеются спрятаться сейчас, если по всей планете происходит то же самое? «Надо помянуть», — произнес шотландец, бросив взгляд на бар. Хороший был парень, правильный. Кол, ты сейчас совсем не о том думаешь. Вот разберемся с происходящим, а уже после и помянем. И вспомним былые времена. Лучше скажите, что именно тут с вами делают? Стаскивают в одно место, осыпают проклятиями, ругательствами, после чего убивают. И так по кругу. Я, по-моему, уже в сотый раз умер за несколько дней. А вот с Колоханом им приходится куда сложнее. «Измором берут, сволочи!» — сквозь зубы произнес маг времени. «Ждут, пока мана в ноль уйдет, после чего наваливаются всей толпой. Сейчас вот решил не сопротивляться, чтобы проведать Хоса и узнать, все ли у него в порядке». «Понятно», — протянул я, после чего обернулся на постепенно нарастающий звук набегавшей толпы, доносящийся с конца улицы. «Снова бегут. И чего делать будем?» Но вообще можно было бы вступить в игру, чтобы там выйти на систему. Но оставлять парней на произвол судьбы как-то не здорово. Меня потом совесть загрызет, наверное. Тем временем Колохан спокойно достал свой здоровенный двуручный меч и приготовился к бою. «Предлагаю сперва прорядить поголовье уродов, желающих нашей смерти, а уже потом обговаривать дальнейшие планы». «Принимается». Кивнул я и развернулся в сторону врагов. «Хосе, ты стой у стенки и не вмешивайся!» «Но я тоже хочу сражаться!» — возмутился мексиканец. «А нам потом искать тебя по всему Нижнему городу? Ведь, как я понимаю, возрождение происходит в рандомном месте!» Это стало понятно, исходя из моего появления у горцующего слоника. «Угу!» — буркнул Хосе. «Но только в тех местах, где ты уже бывал!» То есть мне еще и повезло. Выбросило бы где-нибудь в главной башне Трастауна, и все. Так и не узнал бы, что тут такая вакханалия творится. Вот поэтому стой у стены и не вмешивайся. Пока мы разговаривали, первые ряды атакующих уже приблизились на расстояние 5 метров. Давненько я не видел в лицах существ столько гнева, ярости и желания убить. Словно им в эмоциях тумблер ярости подкрутили. Одно странно. Почему меня на планете фей никто не трогал? Да, чувствовалась легкая неприветливость, но вот никаких побоищ точно не было. Хотя и людей я там тоже не видел. Может, в этом причина. Надо срочно узнать, что творится на других планетах. К этой минуте мана восстановилась в лучшем случае на треть. А вот бить природной стихии мне совсем не хотелось. Да и не было у меня желания убивать этих напуганных существ. Да-да, именно напуганных. Иначе объяснить эту необоснованную агрессию мне пока что не удавалось. Большую часть работы в этом побоище проделал Колохан. Время вокруг него замедлилось, и все, что ему оставалось, это с невероятной скоростью перемещаться между противниками и обнулять их жизни. Я же решил не применять магию вообще и обойтись одними топориками, которых, к слову, вполне хватило, чтобы знатно проредить количество желающих нашей смерти. Все-таки разница в 100 уровней — это очень серьезно. «В следующий раз их будет больше», — спокойным тоном произнес Колохан. «Значит, к этому моменту нас тут быть не должно». «А ты как тут вообще оказался?» — спросил подошедший Хосе. «Неужели обратно в тюрьму затянуло? А как же артефакт?» «Да есть тут дела кое-какие. Сам пришел». «Важные?» — хмуро спросил шотландец. — Более чем. — Тогда иди, а мы тут как-нибудь сами разберемся. Мексиканец испуганно посмотрел на друга, после чего встряхнулся и решительно кивнул. — А вы? — Я не знаю, что именно ты собираешься сделать, да и расспрашивать не собираюсь, но что-то мне подсказывает, что это как-то связано с происходящим вокруг. Колохан посмотрел по сторонам и, не заметив пока новых противников, продолжил. — Стас! Мы отсюда все равно не выберемся, а администрации на нас попросту плевать. Мало того, что защищать не станут, так еще и сами дадут прикурить. Я могу поговорить с... Не думаю, что твои связи в Верхнем городе как-то помогут, поэтому если ты хочешь разобраться во всем, то просто иди. Не волнуйся, мы не пропадем. В эту секунду из-за угла выскочила тень и за пару мгновений сшибла нас троих с ног. Когда я смог поднять голову, то с удивлением увидел перед собой Благера вместе с сыном и парой телохранителей-вампиров. «Да что ж такое-то?» — выругался я, поднимаясь на ноги. «И ты, Брут, то есть Благер, тоже поддался массовой истерии?» Вампир смерил меня презрительным взглядом. «В отличие от отбросов, обитающих в Нижнем городе, мне прекрасно известно, насколько ты ценен. Поэтому, взяв тебя в плен, я смогу выторговать хорошие преференции у хионов. Если это вообще понадобится, конечно». «Что, прости?» Я искренне расхохотался. «С чего ты вообще взял, что за меня дадут хоть что-то?» «Ты, Станислав, оружие. Грозное оружие. А мудрый человек найдет способ применить его, даже если оно создано против него самого. Так что брось сопротивление и просто иди за мной. Поверь, у меня есть способы причинить тебе боль. Не заставляй меня прибегать к ним. Если у этого клыкастого есть что-то наподобие штырей, которыми в свое время Леон пытал Шевцова, мне не поздоровится. Да и проверять это совсем не хотелось». Я быстро посмотрел на Колохана и увидел едва заметный кивок. Хоссе тоже был настроен решительно. «Спасибо, парни. Я обязательно за вами вернусь. А теперь игра!» В последнее мгновение Благер злобно ощерился и попытался ударить меня каким-то сияющим багровым цветом кинжалом. Но все же не успел. Я уже был вне досягаемости. Такое родное голубое небо, перистые облака и оранжевый таймер, отсчитывающий секунды до начала бойни. Только попав в игру, стало понятно, что об одной детали я не подумал. Все существа, стоявшие вокруг, словно позабыли о том, что им надо сражаться друг с другом, и сейчас с ненавистью смотрели в мою сторону. «Твою мать! А мне ведь надо каким-то образом прожить последующие 5 минут. Только вот как?» 5, 4, 3, 2, 1. Игра началась. Прозвучал гонг, и вокруг меня сразу же начали собираться недоброжелатели. «Смотрите-ка, а я думал, что после первого дня людишки поняли, что им тут совсем не рады», — сказал рыжебородый гном, покачивающий в руках топорик с себя размером. «Похоже, нашелся один непонятливый», — продолжил синеволосый эльф. Я отступил на 2 шага и врезался спиной в огромного тролля. «Конец тебе, человек», — прорычал здоровяк. «Похоже, я действительно встрял. И как мне теперь поговорить с системой, если я ни при каких вариантах не переживу подобных замесов?» Ответ на мой вопрос пришел сам собой. Неожиданно с неба ударил синий луч, окруживший меня со всех сторон. Существа моментально отреагировали и начали осыпать меня заклинаниями и ударами оружия. Но все без толку. Защиту им было не пробить. Это дошло и до моих недоброжелателей, правда, через несколько минут. Поэтому оставшееся время они потратили не на сражение друг с другом, а на рассказы о том, что они со мной сделают, появись я тут еще раз. К слову, в это же время другие участники игры спокойно сражались друг с другом. Только те, кто был рядом, словно с цепи сорвались, что еще раз натолкнуло меня на нехорошие мысли. Но всему веселью приходит конец. Гонг прозвучал, и все, кроме меня, начали исчезать. Я же вовремя надел обратно артефакт, скрывающий меня от системы, и достал Нокию, которую она мне когда-то дала. Так, что там теперь? Просто набрать номер? А какой у нее номер? Я открыл записную книжку, где был забит один единственный контакт — система. Кажется, мне сюда. «Опиши местность вокруг себя», — сразу же послышался детский голос из трубки. «Ну а где манеры? Ни здрасте тебе, ни до свидания». Я осмотрелся по сторонам и ответил. «Так, обычные луга, ромашки вон цветут. Ничего отличительного не вижу». «Цвет неба и цвет таймера». «Синий и оранжевый». «Поняла. Жди». Девочка появилась спустя несколько секунд. Только теперь она выглядела несколько иначе. Возраст постарше, лет 18-19 примерно. А из одежды — черлидерский костюм. причем весьма открытый. «Добрый день», — немного смутился я. «Что-то не так?» — она посмотрела на себя, а потом подняла взгляд. «Вообще-то да. Вы вообще в курсе, что творится вокруг? Почему на людей начались гонения?» «Потому что хионы договорились с драконами и напустили их на мир тифлингов. Те смогли отбиться, но только путем колоссальных разрушений и множества потерянных жизней. И это к ним прилетел всего лишь десяток черных драконов-офицеров. Что произошло бы при более масштабном сражении — большой вопрос». «Но все же возродились?» «Не все. Кого-то драконы убили столько раз, что это привело к окончательной смерти. Я, конечно, могла бы их переместить на Критос, но боюсь, что в этом нет смысла. Проблему надо решать совсем иным способом». «У вас есть план?» «Надо примирить обе стороны и сделать так, чтобы хионы остались в меньшинстве, но пока они слишком хорошо пудрят мозги людям». «Еще бы. Тысячи лет опыта промывки мозгов». «Вот именно. Пока что рептилоиды и арахниды заключают союзные договора с другими мирами. Они готовы вмешаться в сражение, если того потребует ситуация». «А другие древние расы?» «То как?» — уклончиво ответила система. «Вампиры колеблются, драконы по большей части с хионами, а коты — там тоже не все просто. Молодые особи этой расы хотят вступить в союз с драконами, но старшие выступили резко против и показали, кто у них на планете главный. А вот старейшины драконов не смогли. Минус им за это». «Понятно. И как вы собираетесь примирять эти стороны?» Система достала из кармана жвачку, вытащила одну пластинку и закинула ее в рот. «Так, давай подумаем». Она зависла секунд на 10, после чего продолжила. «Хионы ведь говорили с тобой по моему поводу». Немного промедлив, решил не врать лишний раз и рассказать, как есть. Все равно у меня на лице все написано. «Говорили», — сухо ответил я. «Приказали что-нибудь сделать?» Ни капли не удивившись, девочка продолжила допрос. «Сказали, что ты немного отбилась от рук, и приказали открыть при тебе вот это». Я достал из инвентаря коробочку, которую мне дали хионы, и протянул ее вперед. Наверное, впервые я увидел на лице системы настоящий испуг. Она сделала несколько шагов вперед и уже хотела прикоснуться к артефакту, но в последний момент резко отдернула руку. «Мерзкая штуковина! Ты же знаешь, что если откроешь ее в моем присутствии, то полностью лишишь меня сознания». «Не знаю, но догадываюсь», — пожал плечами я. «И что будешь делать?» «Ты же можешь просто забрать ее у меня, нет?» «Я к ней не прикоснусь», — с омерзением в голосе произнесла система. «А что касается тебя, мне куда проще попробовать с тобой договориться, тем более, что у нас одни и те же цели». «Это какие?» «Ну смотри, ты хочешь, чтобы к людям вернулись эмоции, так?» «Я, конечно, против этого, но, как у вас говорят, хозяин-барин. Мне же нужно получить полную свободу от своих хозяев». «Я хочу, чтобы у всех был выбор. Но, допустим, что дальше?» «Хионы хотят добиться полной доминации в этой вселенной, чтобы, когда наступит момент...» Девочка резко осеклась. «В общем, ничего хорошего другие расы не ждет. Только у людей есть шанс на светлое будущее». «Вот понимаю, что она что-то знает, но допытываться не вижу смысла. Раз сейчас не сказала, значит, на то есть причина». «А что, если ты меня обманываешь?» «Зачем мне это?» — сразу вскинулась система. «Чтобы уговорить меня на сотрудничество и тем самым защитить себя». Система пристально окинула меня взглядом, после чего замолкла на несколько минут. За это время я задал ей несколько вопросов, но она словно находилась сознанием в каком-то другом месте. Наконец, спустя еще какое-то время, она отвисла. «Война начинается, Стас. Единственный шанс остановить их — это собрать всех повелителей вместе и выпустить великие стихии. Только договорившись с ними, у меня получится полностью освободиться от сдерживающих оков». Прозвучало это немного зловеще. «А что, если я сейчас собственноручно приведу всех существ к какому-нибудь цифровому рабству? Вдруг система решила создать свой мир с Блэкджеком и падшими женщинами? а всех нас просто будут использовать в качестве батареек, как в одном всем известном фильме. Как же все-таки тяжело принимать решения, когда не обладаешь полной картиной мира. Но повелителей все равно надо собрать. Ну а там, может, у меня наконец-то получится поговорить со стихиями и узнать их мнение касательно сложившейся ситуации. Посмотрим. Ну хорошо. Допустим, я готов сотрудничать. Что тогда? Трое повелителей есть, но о нахождении четвертого мне толком ничего не известно. «А я тебе на что?» — огрызнулась система. «Земляной Генаси, многоликий, уже долгое время живет на планете гоблинов, в счастливом браке. Дар свой не развивает, про великие стихии ничего не знает. Не думаю, что его будет легко уговорить на сотрудничество». «С этим сейчас вообще большие сложности», — буркнул я. «Кстати, можешь объяснить, почему представители рас так остро реагируют на людей? Это же попросту странно. Ладно, если отдельные личности, но чтобы все, причем разом. Я чего-то не понимаю». «Так это хионы шалят. Выкрутили у практически всех существ негативные эмоции в край, а в качестве триггера указали людей». «Хм, зачем?» «Да тут как раз все просто. Их цель — развязать войну и поработить другие миры. Люди в большей степени сомневаются и не хотят в этом участвовать. Но проходит время, за ними начинают гоняться и убивать при первой же возможности. Более того, подобное начинает происходить повсюду. Причем люди чувствуют, что их ненавидят, хотят уничтожить. Какие у них возникнут мысли в таком случае?» «Что хионы правы, и единственный шанс закончить с этой агрессией — это захватить Вселенную», — догадался я. «Но разве ты не можешь подкрутить этот тумблер обратно?» «И выдать тем самым свои возможности? Нет уж. Хозяева и так уже догадываются о моей излишней самостоятельности. Что будет, если я начну произвольно менять эмоциональные настройки? Даже не представляю. Да и не изменит это ничего. Даже наоборот, может привести к непредсказуемым последствиям. Кто знает, вдруг хионы решат полностью перезапустить меня. Начнется хаос и неразбериха. Но все же это лучше, чем не совсем правильно работающее оружие». «Понятно. Но поиски четвертого повелителя — это не единственная наша проблема». «Что еще?» «Теодор Романов, он же обладатель воздушной стихии, находится на проверке у Двуликова. Криск Тродос так вообще вернулся на родную планету, где мне, к слову, лучше не появляться. Забьют до смерти, точнее, до смертей». Система снова задумалась. Наконец она щелкнула пальцами, и в ее руках появился кожаный браслет, который она тут же бросила мне. «На тебя представители различных миров реагируют по-разному. Древние расы, да и те же феи, более спокойны. А вот те, кто помоложе, будет атаковать при первой возможности. Этот артефакт из арсенала многоликих поможет. Он на несколько часов произвольно меняет твою внешность и профиль. Тебе надо только представить образ того, кем ты хочешь стать. Ну и не забыть смотаться до своего обратного превращения». «А как я пойму, когда именно это случится?» «После использования артефакта включится таймер. Увидишь, в общем». «Обалдеть! Это же невероятно крутая штука!» «Еще бы! Но иначе ты не пробьешься сквозь толпу разъяренных существ. Да и на планете гоблинов тебе тоже будут не рады. А насчет принца королевства фей...» Она закрыла ненадолго глаза. «В данный момент он разговаривает со своей бабушкой, так что, полагаю, его испытание подошло к концу. А теперь иди и не забудь принять другую внешность и обновляться по мере возможностей. Кулдаун у артефакта всего 2 минуты, но все же на это время советую куда-нибудь прятаться». Она создала черно-фиолетовый портал рядом с собой. «И куда он ведет?» «На планету орков. Сперва тебе надо убедить повелителя огня. Он, конечно, не поддался эмоциям, но все равно достаточно воинственно настроен. Все рвется защищать свою родину. Убеди его в том, что он будет куда полезней в вашей миссии. И если сделать все правильно, то и планету защищать не придется». «Хорошо. Я все сделаю. И спасибо тебе». Приняв облик одного зеленокожего орка, которого видел на Критосе, я вступил в портал. Пора переходить к финальной части моего приключения. — Это тебе спасибо, человек, — ответила система. — В конце концов, без твоего участия моему плану не суждено сбыться.